Глава 18. Катя. «Отец?» — кривится и багровит Юрка. «Тю! Не верю!» — переводит на меня взгляд. «Это ты, значит, решила своего на гуляш?» И договорить он не успевает, потому что от его лица вдруг разлетаются красные брызги, а сам он оседает в сугроб у ворот. «А-а-а!» — орет он с каким-то слишком высоким голосом. «Ты что сделал? Ты мне нос сломал? А ты скорую вызови!» С выражением дикой ярости на лице советует ему Женька. Я замерзла, понимая, что не дышу. Лялькину ручку в своей сжала, а то и вот все понравилось. «Вау!» — слышно тихое снизу. «А ты меня так научишь?» «Нет!» — выкрикиваю. «Папа вообще-то хирург!» — цежу сквозь зубы. «Хирургам руки беречь надо!» Женька, насупившись, молча вытирает кулак снегом, а Юрка вдруг начинает ржать в своем сугробе. «Хирург! Хирург! Ну на!» Женьке под ноги летят ключи от нашей желтой газельки. «Береги руки!» Я ловлю Женькин взгляд, и у меня аж мурашки по спине пробегают табуном. «Он же убьет сейчас Юрку!» Пули лечу под ноги бывшему, подхватываю ключи. «Жень, у нас 7 вызовов!» Тяну его за рукав. Он смотрит на меня недовольно, шумно выдыхает, поджимает губы, но отворачивается. «Уф, передумал. Пошли!» — берет из моей руки ключи. Мы открываем кабину, заводим мотор. Машина у нас новая, совсем недавно с города списанная. Проблем вроде не доставляла. Женька на меня не смотрит. Сверлит взглядом датчики, ждет, когда можно будет тронуться. «И ты правда собиралась за этого подонка замуж?» Вдруг хрипло спрашивает он. «Нет», — отвечаю честно. «Он всей деревне разболтал, что я его невеста, а он герой, с приплодом меня берет. Меня это бесило дико, я своего согласия не давала. Но деревне разве много надо? Абсолютно все считали, произношу гораздо горше, чем хотела бы, что я Юркина...» Поджимая губы, сглатываю непонятно откуда подступившие слезы. А Женька внимательно смотрит на меня, фыркает, стискивает руль и трогается. Проезжаем пару кварталов. «Знаешь...» — начинает он, но его голос вздрагивает. Или... Стоп. Не голос. Машина вдруг начинает трястись, словно мы по рельсам на квадратных колесах едем. Рывок, еще один и... «Черт!» — ругается Женька, явно глотая все, что на самом деле думает. «С нами же Ляля в машине». «Жень, у нас такого никогда не было...» Испуганно тараща глаза я. «Машина новая? Ну не зря ж он ржал!» Ругается мой бывший, силой ударяет по рулю. «Жень!» — аккуратно произношу я. «А ты в наших машинах понимаешь?» «Откуда, Кать?» Он выходит, громко хлопая дверью. «У меня спортивный ягуар дома и...» Схлипываю. «И как?» «Никак! Эту сейчас в сервис загоним, а на вызова на такси покатаемся!» Поджимает губы он и достает телефон. «Ты с ума сошел? Это ж какие деньги?» – выдыхаю я. «Вся твоя зарплата будет!» А Женька лишь удивленно оглядывается, совершенно беззлобно усмехается и... «Да, алло, машина «Газель». Да, судя по ее поведению, проблемы с бензонасосом. Угу, я геолокацию сброшу. Угу, видимо, эвакуатор». «Вообще-то...» Несмело начинаю я. «Ее можно в райцентр, в наш гараж. Там техобслуживание». «Да все равно ж эвакуатор», — хмурится Женька, уже набирая другой номер. «Машина нужна на целый день. Да, 7 адресов нужно, с ожиданием». «Жень!» — тяну его за рукав испуганно. «Кать, да успокойся ты!» — фыркает он. «Вот не разорюсь, поверь. Пошли лучше посмотрим, что из салона надо на вызова забрать». Он отодвигает дверь кузовного отсека. «Так...» Осматривается внутри впервые. Под капотом он, может, ничего и не мыслит, а тут-то все ему знакомое. «Неплохо», — кивает сам себе. «Это реанимобиль, что ли, был?» «Ага, даже кое-что из оборудования осталось». Киваю на кислород. «Дай набор посмотрю». Он открывает ящик с системами, катетерами. «Много из этого ездит со мной мертвым грузом. Я не врач, не всем пользоваться имею право, а кое-чем так попросту не умею. Но Женька хирург. Он перебирает оснащение, что-то перекладывает, сам себе кивает. Перчаток, как кот наплакал». Хмурится. «И очки бы одноразовые, мало ли кто инфекционный». «Ну, сколько выделяют?» Пожимаю плечами. «Давай докупим». Он делает пометку в телефоне. «Еще я бы пульсоксиметр заказал», – поджимает губы. «С этими новыми вирусами всегда лучше знать сатурацию». «О, эта штука у меня есть, но в ФАПе», – вспоминаю я. «А что с собой не возишь?» Вроде спокойно спрашивает меня Женька, но я очень отчетливо вдруг понимаю, что это не он мой водитель, а я теперь у него в помощниках. Аж ругаться хочется. Хотя зачем? Хирург он должно быть грамотный. Учился лучше всех, потом и уехал. Или, как он выразился, его уехали. Он здоровый. Руками показываю размер такой штуковины, которая у меня в ФАПе служит для измерения уровня кислорода в крови. «А, понятно», кивает. «Давай переносной все же купим. Он меньше телефона». «Ага». Киваю, соглашаясь, что-то еще хочу сказать, но... «Вы техника вызывали?» Кто-то барабанит нам в дверь. «Я». Женька выпрыгивает на улицу. «Не едет». «Ага, давай посмотрим», — сопит коренастый мужичок в техформе. Я выхожу следом за ним, закрыв ящики с системами, а то мало ли чем Ляля решит поиграть. Рядом с нами стоит фургончик с рекламой техслужбы, из кузова которого мужик достает какое-то оборудование. Они с Женькой открывают капот нашей «Газели», пытаются завести. «Так, стоп, стоп!» Техник командует глушить. «А вчера ездила?» Смотрят они на меня. «Позавчера», киваю, «ездила». «Ну, судя по симптомам, товарищи врачи», хохмит техник. «Что-то в бензобак попало. Диагноз – полная смена фильтров, в лучшем случае». «О боже, это же сколько мы будем без машины? А работать-то как? И, господи... И о чем только Юрка думал? Почему-то нет ни капли сомнения, что это он». «Угу», — тянет Луконин, зло сверкая глазами. «А нам можно будет акт? Будем выяснять, как произошла порча имущества». «Жень», — пытаюсь уговорить его я, — «да давай просто на станцию сообщим». «Нет, Кать», — рычит мой бывший. «Я этого подонка, если не посажу, то по миру пущу», — рыкает он. И тут раздается веселый голос Ляльки. «Мам! Смотри, кто пришел!»